Пошли. Еще поднимаясь от Петравки на высокий уличный бугор, где стояла изба-читальня, они услышали визгливый голос Сенькиной Ливенки, доносившейся сквозь раскрытые окна. Играли вальс на сопках Манчжурии. «Качество проверяет», — сказал Акимов. В читальне было битком набито парней. Сенечка сидел на столе, опершись ногами на скамью, и самозабвенно наяривал старинный вальс. Нос кверху, глаза под лоб опустил и даже головой покачивал от удовольствия. На протиснувшуюся Марию и Акимова только глянул туманным взором и отвернулся. Играл при гробовом молчании, зная цену своему искусству. Рядом с ним лежала кепка, полная белыми лотерейными ярлыками. Кончил играть, откашлялся, как модный тенор, и спросил публику: «Ну как? Мехи сильные, голосисто, веретье поди слыхать. А строй? Что строй?» — сказал Сенечка. «Ты глухой, да? Я ж на сопках Манчжурии не то что сыграл, выговорил. Не всякая хромка тебе так вот распишет. Че там говорить? Забористая гармонь». «Да, голоса выдержанные», — послышались одобрительные возгласы. «А как насчет басов? Что басы? В разнобой пусти. Пусть страдание сыграет. Какое, саратовское или сормовское? Давай сормовского». Сенечка рванул мехи, и тотчас с первого колена влился в его разухабистую бурную мелодию легкий лукавый голосок. «Сормовской большой дорогой пробирался на Кавказ!» Второй куплет подхватил из другого угла невидимый яростный бас. «На базарном перекрестке продавала девка квас!» Первый голос игриво, насмешливо, уводил за собой дальше. «Я спросил у ней напиться, она дура не дала!» Бас, очнувшись, ухнул, зычно, как из бочки. «Я спросил у ней!» Но тут гармонь рявкнула и спустила дух. «Все!» — сказал Сенечка. «Дальше пойдет нецензурный мат. При женщинах запрещается». Он оставил гармонь, поднял кепку, пошевелил сложенными ярлыками. «Ну, все согласны тянуть?» «Никто не хочет взять назад деньги?» Молчание. «Тогда приступим. Значит, 29 номеров пустых, один выигрышный. Подходи по очереди». Ребята стали подходить и вынимать билеты. Кто разворачивал тут же и бросал, плюясь себе под ноги, кто отходил к порогу и там тихонько матерился. Наконец объявился счастливчик. Он поднял кулак и заржал. «Ха! Вот она, ласточка, попалась! А ну-ка, прошу!» — сказал Сенечка, беря билетик. «Сейчас проверим, сейчас. Правильно. Роспись моя. Так, ваша фамилия, имя и отчество». Парень назвался. Сенечка записал его в блокнот и сказал: «Вас вызовем через неделю по почте открыткой на заключительный тур. Гармонь разыграете вчетвером, то есть победители четырех кустов. Все, товарищи». И, обернувшись к избачу, «Попросите публику оставить помещение». Когда ребята вышли, Мария, еле сдерживаясь, процедила: «Ты что же делаешь, артист?» «Как-то что? То самое, что обязан. И вам рекомендую также выполнять свою задачу». «Какую задачу? Балаганить, да?» — сорвалась на крик Мария. «Ну-ну-ну, давай потише. Пока ты чай распевала, я зажимщиков хлеба выявлял. Каких зажимщиков?